Ответы на письма. Первое. Здравствуйте, Юлия. Я хотела бы рассказать вам историю моей печальной любви. Мне 18 лет. Казалось бы, жизнь только начинается. Но я сейчас стою на краю пропасти и ужасно боюсь сорваться вниз. Я окончила школу, поступила в колледж. Очень изменилась, и в один момент мне стало очень одиноко. Я чувствовала, что уходит детство. Я переступаю через важнейший порог своей жизни. И именно тогда я встретила его, Алексея. Мы стояли на остановке и улыбались. Мы познакомились, а потом все было как в сказке. Я долго ждала такой любви, а он мне говорил в открытую, что не хочет сейчас встречаться как пара. Но мы встретились раз, два, три и полюбили друг друга. Ему 20. Живет в другом конце Москвы. Учится и работает. В общем, времени у него практически нет. Назвать наши отношения хорошими – это врать самой себе. Мы встречались раз в 3 недели. Он мне на каждом углу говорил, что он пофигист, и доказывал это. Он мне никогда первый не звонил и не писал. В общем, с самого начала выстраивала эти отношения я. Ему было все равно, что я есть, что меня нет. Я много страдала, ночами не спала, плакала. Про учебу забыла. Было как-то не до нее. Я была как в эйфории, в сказке, которую я сама построила себе. И вот спустя 4 месяца я начала чувствовать, как может чувствовать только любящая женщина, что он, наконец, меня тоже полюбил. Я чувствовала себя любимой и нужной. Я была на 7-м небе от счастья. Он мне звонил, дарил огромнейшие букеты, цветы, мягкие игрушки. Все выходные мы проводили вместе. Еще раз повторяю, до этого мы встречались раз в 3 недели. При таком счастье и буре эмоций я отдалась ему полностью. Я стала женщиной. Я очень боялась этого, думала, что он воспользуется мной и бросит. В этом случае я ему благодарна. После этого он стал меня любить все больше и больше. Все это продолжалось 2 месяца. Но я каждый год езжу на Черное море к бабушке, и, как обычно, мне пришлось туда ехать. Я не хотела, очень не хотела. Как будто предчувствовала, что что-то будет. В тот день после отъезда я последний раз была с ним счастлива. Я уехала, за весь месяц он мне ни разу не позвонил и не написал. Я списывала все на то, что у него много проблем, работы и так далее. Но сердце было неспокойно. Я приехала и позвонила ему. В тот же вечер он приехал ко мне. Но это уже был не он. Это уже был для меня чужой человек. Но тогда я это не понимала. Отбросьте все мысли о том, что за время моего отсутствия у него появилась другая. Нет. Он прожил у меня неделю, а когда приехали родители, вернувшись домой, он снова пропал. У меня любовь с каждым днем становилась все больше и больше, а у него угасала. Я безумно любила его, не могла без него прожить и часа, жила от встречи к встрече, а он... Хочу пояснить, с детства я особенно не пользовалась популярностью у мальчиков, мне оно как-то и не надо было. С ним мы встретились случайно, и я так влюбилась. И все началось сначала. Он мне не звонил, не писал, встречались мы раз в 3 недели. Со всех сторон я слышала, он тебя не любит, беги от него, бросай его, ты достойна лучшего. Но я все это пропускала мимо ушей, так как любила его по-настоящему. Когда все начинало рушиться, я чуть-чуть не сорвалась с крыши. Я боролась за свою любовь, но что-то другое сбивало меня с ног. Так продолжалось месяц. А потом был у него отпуск, и он уехал в другой город, к нашей общей знакомой. Он меня познакомил с ней. Я сама с ней долго общалась. И она знала все наши отношения. Вот он к ней уехал, и это был завершение наших отношений. Да, он мне писал оттуда, позвонил 1 раз в 2 недели. А по приезде мы хотели встретиться. Но у него появились неотложные проблемы, которые он якобы решал с утра до вечера. Я все понимаю, но неужели ему было так трудно хотя бы позвонить мне? У меня снова начались слезы, истерики. Начали сдавать нервы. Я приняла решение, что так больше продолжаться не может. я предложила ему расстаться. А он, не раздумывая и минуты, согласился. До этого тоже была ситуация, я ему предлагала расстаться, но он сказал, что любит меня, и я его простила. Тут я думала, это его тоже подтолкнет к чему-то, но результат был плачевный. Тогда я, видно, не понимала, что говорю, и спустя 3 дня я поняла, что потеряла свое сердце. Я просто не могла дышать, так как раньше жила для него. Я перестала видеть смысл в жизни. Вот так прошло 2 недели. Я все же предложила ему встретиться. Объяснила ему все, что тогда была не в себе, и что давай начнем все сначала. Но он мне сказал, что не привык возвращать все назад. Что это мой выбор. Что я виновата, и мы теперь вместе не будем. Знаете, я тогда попала в больницу, так как по пути домой меня чуть не сбила машина. А он даже не позвонил после этого. Выйдя из больницы, мне было очень тяжело. Я как-то попыталась с ним поговорить, но он сказал, что это мой выбор. Надо было думать. Это продолжалось в течение 2 месяцев. Я никак не могла его забыть и отпустить. Я люблю его. И готова ради него на все. Я пыталась просто наладить с ним отношения, но он не отвечал мне. Я ни в коем случае не говорила ему, что рыдаю. Я показывала ему, какая я сильная. А по ночам рыдала и не могла успокоиться. Говорят, время лечит. Спустя 2 месяца я стала его чуть-чуть отпускать из своего сердца. И тут подруга пишет мне: «Он сволочь, больше не связывайся с ним. В отпуск, как ты знаешь, он ездил к Рите. Так вот, его поездка закончилась сексом с ней. Ему нужна только она, но никак не ты». И все началось сначала. Ко всему появилась ненависть, но как бы это было ни парадоксально, я его простила. Я ему рассказала, что все знаю и что его люблю. Последняя фраза его была: «Все кончено». Уже как 3 месяца прошло после нашего расставания, но я никак не могу переключиться. Мне нужен только он. Я просто не могу без него жить. Порой я боюсь сама себя. А ведь столько было слов, чувств, далеко идущих планов. Мне сейчас ужасно больно. Я знаю, что я сильная и должна идти дальше, но у меня нет сил, а в каждом прохожем я вижу его. И все воспоминания, как вода, возвращаются. Как жить дальше? Как это пережить? Как переключиться на других мальчиков, которых полно около меня, но никто из них мне не нужен? Заранее огромное спасибо за советы. Прошу прощения за ошибки. Пишу на эмоциях. Юлия. Юленька, милая, спасибо за вашу исповедь и откровенность. Юлечка, как правило, первая любовь всегда жестокая. Вы просто бросились в омут с головой и забыли о том, что хозяйкой своего сердечка должны являться только вы сами. Можно впускать в свое сердце мужчин, но никогда не стоит им его дарить. Не оценят. Юленька, после всего, что с вами произошло, пришло время подумать о себе и о чувстве собственного достоинства. Примите эту любовь как жизненный опыт и сделайте выводы для того, чтобы больше так жестоко не обжигаться. Никогда нельзя жить для мужчин, растворяться в них и отдавать им свою жизнь. Юля, дорогая, нельзя отдавать себя всю без остатка. Отдавая себя всю, девушка теряет себя и становится для своего любимого просто неинтересной. Он начинает искать новые ощущения. Юленька, завершение близких отношений всегда болезненно. Тут поможет только терапия временем. Юлия, вы просто не должны оставаться один на один со своей болью. Общайтесь побольше с друзьями, как бы ни было тяжело. Поддерживайте активную жизненную позицию. Это хоть как-то уменьшит болезненность ваших переживаний. Ваш любимый – это не весь мир, а лишь крохотная его часть. Старайтесь как можно чаще отвлекаться от грустных мыслей. Придумайте себе новое занятие. Измените свой имидж. Побалуйте себя любимым. Что-то купите. Учитесь быть счастливой без него. Почаще думайте о том, что это далеко не последняя любовь в вашей жизни. Потихоньку отпускайте от себя груз прошлых отношений. Вы молодая, красивая, и у вас все впереди. Не стоит разочаровываться в мужчинах в целом. Если кто-то не оценил вас по достоинству, попробуйте принять это расставание как стимул к новым отношениям, где бы вас полюбили по-настоящему. Вы не использованная вещь, вы личность, и у вас есть повод доказать это самой себе. Учитесь руководствоваться логикой, а не эмоциями и переживаниями. Защитите свою душу от боли. Расставание – это не маленькая смерть, это возможность начать новую жизнь. Только в новых отношениях не забывайте о себе и не допускайте душевного врастания. Юленька, пусть в вашей жизни будет все хорошо, и в ней не будет беды худшей, чем это. Бог ему судья, а вам в помощь. Если вас больше не любят, поднимите высоко голову, оденьте каблуки, выпрямите спину, заберите свою душу и живите дальше. Будьте счастливы и любимы. Любящий вас автор Юлия Шилова. 2. Юлечка, здравствуйте. Мне очень понравился один молодой человек. Я с ним познакомилась через знакомых. Он пригласил меня на свидание. Мы сходили с ним в кино, и за эти 2 часа я поняла, что он мне безумно нравится. Спустя 2 дня мы с ним опять встретились и сходили на концерт. Здорово провели время, потом я его отвезла домой. Около дома он сказал, что жаль, что я на машине, а то бы поднялись к нему и выпили по коктейлю. Он делает очень вкусные коктейли. Я сказала, что в другой раз. Он ответил, что давай завтра. Я согласилась. Но на следующий день я все обдумала и решила, что рано идти на 3-е свидание домой, и предложила ему сходить в кино. Он сказал, что очень устал и не пойдет. А я не поехала к нему. На следующий день он мне написал. Мы мило попереписывались, и все. Он перестал писать, я подумала, что он обиделся, и стала сама предлагать встретиться. Звонила, писала ему, но он отмазывался, то проблемы, то еще что-то. Забыла сказать, что он 1.5 года назад расстался с девушкой, жил с ней до этого 2 года. Она ему изменила. Я не знаю, что мне делать, он мне безумно нравится. Я понимаю, что такой парень не будет долго один. Он умный, симпатичный, обеспеченный. Все, что мне нравится в парнях, есть в нем. Что делать? Перестать писать и все пустить на самотек? Или добиваться встречи? Честно говоря, моя гордость не позволяет мне продолжать писать. Звонить, когда с его стороны нет взаимности. Что произошло? Почему он резко пропал? Или его спугнула я? Дина. Дина, спасибо за вашу откровенность. Увы, но никто не может гарантировать того, как долго продлятся только что начавшиеся отношения. Очень часто мужчины вспыхивают, как спички, а потом начинают тлеть, как угли, в плохо затушенном костре. Дина, я могу лишь вам высказать свою точку зрения по этому вопросу, а принимать ее или нет – это ваше право. В любом случае, вы поступите так, как посчитаете нужным. Дина, милая, я считаю, что вы поступили абсолютно правильно, отказавшись прийти в квартиру к молодому человеку на 2-й день знакомства. Это вполне нормальное решение. Вы просто дали понять своему молодому человеку, что вы девушка не для приятного времяпрепровождения. Тут и без слов понятно, что дело вряд ли ограничилось одними коктейлями. У молодого человека был совершенно другой настрой. Как правило, существует 2 типа мужчин. Одни хотят заполучить женщину с легкостью, потому что привыкли в этой жизни только к легким победам. Им лень затрачивать усилия для достижения своей цели. Это потребительское отношение к женщинам происходит из тотальной нехватки нормальных мужчин. Когда подобные мужчины понимают, что перед тем, как получить желаемое, им придется поухаживать за женщиной, они тут же теряют к ней интерес. Зачем напрягаться, если это можно получить без проблем? 2-й тип мужчин, наоборот, не получив женщину сразу, разобьется в лепешку и могут ждать столько, сколько понадобится женщине. Им приятно, что другие мужчины не могут заполучить с легкостью то, что они добиваются сами. Подобных мужчин меньше, но они наиболее мне симпатичны. Я даже не сомневаюсь, что ваш молодой человек относится к первому типу мужчин. Вы действительно спугнули его тем, что дали понять, что вы девушка для более серьезных отношений. Ни для кого не секрет, что мужчин интересует, как долго мы им не уступим. Перед близостью мужчина не в состоянии мыслить трезво, а женщина чаще всего сохраняет абсолютно трезвую голову. После близости все в точности наоборот. Женщина теряет голову, а к мужчине возвращается ясный и холодный рассудок. Дина, милая, не казните себя. Если этот молодой человек еще питает к вам интерес, он обязательно позвонит. Мужчины любят искать новые ощущения. Если данный экземпляр не хочет прилагать усилия для развития ваших отношений, то его никто не заставит. Среди мужчин существует правило 3 свиданий. Если женщина не уступила на 3-м свидании, то тратить время на нее бессмысленно. Видимо, у данного молодого человека сработало правило 2 свиданий. Дина, дорогая, вы не обязаны играть по правилам, которые придумывают мужчины. У вас должны быть свои собственные правила. Я думаю, что не стоит добиваться встречи и слушать отказы. Если понравившийся вам молодой человек действительно питает к вам интерес, он обязательно позвонит и сам заговорит о встрече. В любом случае, я держу за вас кулачки и хочу видеть вас счастливой, любящей и любимой. Любящий вас автор Юлия Шилова. 3. Юлечка, я вас очень люблю. Росла с 15 лет на ваших книгах. Как бы вы отнеслись к тому, если бы узнали, что ваш любимый женат? Мы познакомились в клубе. Месяц встречались. В октябре стали вместе жить. Он из Киева, и когда он окончательно перевез ко мне свои вещи, я нашла его украинский паспорт. И в графе «Семейное положение». У него стоит штамп от 2005 года. Он говорит, что после армии женился по глупости. Мол, она была беременна, а после свадьбы он узнал, что ребенок не от него. Сейчас эта девушка в Америке, и развестись он сможет только в январе-феврале. Скоро он едет в Киев на неделю. Берет меня с собой, чтобы я ему поверила и не подозревала. Прописываться он у меня не хочет, не Альфонс. Это я не работаю, занимаюсь домашним хозяйством. Я люблю его. Простила обман, но не знаю. Лена. Лена, спасибо за письмо. Я думаю, не стоит делать поспешных выводов. Вы ведь так мало знаете своего любимого. Не стоит корить его за обман через месяц после знакомства. Это замечательно, что вы вместе посетите Киев. Поверьте, потрясающий город. В него тяжело не влюбиться. Ваш любимый достоин уважения, что берет вас с собой и избавляет вас от различных сомнений и лишних тревог. К сожалению, любовь не выбирает ни свободных мужчин, ни свободных женщин. Дайте своему любимому время доказать тот факт, что его слова являются правдой. Любовь проверяется временем. Регистрация вам пока не нужна. Поспешные браки редко приводят к долгой, счастливой жизни. Пусть он разводится, а дальше будет видно, захотите ли вы видеть его своим супругом или нет. Многие мужчины скрывают наличие своей второй половины для того, чтобы не спугнуть и не потерять понравившуюся девушку. Самое главное, чтобы он не обманывал вас в дальнейшем. Если его ничего не связывает и у него действительно серьезные намерения по отношению к вам, то он обязательно разведется и создаст с вами семью. Жизнь все расставит на свои места. Будьте счастливы и любимы. Любящий вас автор Юлия Шилова. 4. Здравствуйте, Юлия. Помогите мне разобраться в моих чувствах. К сожалению, я сама уже настолько запуталась, что просто боюсь сделать свой выбор. Так как, с одной стороны, мой самый любимый, самый родной человек, а с другой стороны, мои доченьки, которых я очень сильно люблю. Я вышла замуж в 18 лет за человека старше меня на 6 лет. Поначалу все было хорошо. А потом он начал на меня поднимать руку. Но в тот момент я была в состоянии влюбленности своего мужа и не стала разрушать нашу семью. я уже была беременна. За 6 лет брака я родила своих чудесных дочурок, которые просто обожают своего папу. Получила высшее образование, нашла работу и даже получила замечательную должность главного бухгалтера в автошколе. И именно на работе я встретила своего единственного, любимого, и я поняла, что впервые в жизни я влюбилась, что никому я никогда не испытывала таких чувств, как к своему любимому. И мой брак – это моя ошибка. Но благодаря этой ошибке у меня есть 2 замечательные доченьки. А теперь объясню, как все получилось. Коллектив у нас мужской, женщин мало. Не скрою, мне многие уделяли внимание, и мне, как любой женщине, это льстило. Он пришел на работу в наш коллектив. Поначалу я отметила, что он очень интересный мужчина, и не думала больше ни о чем. А тут корпоративная вечеринка, профессиональный праздник, день водителя. Не знаю, как получилось, но мы уехали вместе, и у нас была первая ночь, после которой я раскаивалась о своей измене мужу и переживала, что нарушила свой принцип, что на работе никаких отношений. А дома все по-прежнему. Муж как выпьет, так бьет, и бьет с такой злобой, с такой силой. Это сейчас я понимаю, что бьет он меня за то, что я более сильный, целеустремленный человек, чем он. Я больше добилась сама. А он благодаря своим родителям, которые являются состоятельными людьми, но которые не оказывали нам никакой поддержки, когда нам было очень тяжело в финансовом плане. Был такой период, мой муж защищал диплом, а с работы его уволили. И я одна работала на 4 работах, чтобы прокормить детей, мужа, а потом себя. Я работала бухгалтером в 2 местах, мыла полы. Я уходила в 6 утра на работу и приходила в 9 вечера домой. А дети были с ним. И он не может мне простить, что я не пошла просить помощи у его родителей. Как-то в очередной раз он меня очень сильно ударил. И я уехала на вечер из дома к подруге. И тут позвонил мой любимый. И пригласил к себе. Я, будучи навеселе, согласилась. В общем, так продолжалось 4 месяца. Муж меня ударит, и я уезжала. Но тут случилось несчастье. Я попала в аварию и легла в больницу. Муж мой присмирел и навещал меня постоянно. Я на какое-то время перестала думать о своем любимом. Тогда он не был любимым, он был для меня моей отдушиной. Но после выписки проблемы стали прежними. 2-3 раза в неделю мой муж меня бил. Потом он пошел в отпуск и уехал с детьми к родителям. Они живут в пригороде, у них свой дом. А я осталась одна в квартире. У меня была депрессия, так как я объявила своему мужу, что хочу с ним развестись, если он не перестанет меня бить. Он сказал, что если я с ним разведусь, то детей я больше не увижу. А тут еще проблемы на работе. С такой должностью завистников много. И я стала чаще видеться со своим любимым. А потом вообще переехала к нему, чтобы не сидеть одной в 4 стенах. И когда мы стали жить, я поняла, какой мужчина может быть нежный, заботливый, внимательный. Он замечает все, даже как меняется мой взгляд, как изменились мои глаза. Раньше, говорит, они были веселые, озорные, а теперь грустные. Благодаря ему я вышла из депрессии, и я поняла, что я не могу без него, что он и есть тот мужчина, которого я ждала, что это мое. Тут на работе у нас меняется начальник, и я увольняюсь, так как он пришел со своей командой. Я работаю теперь в другом месте. И если у меня поначалу были сомнения по поводу моих отношений с моим любимым, то после увольнения они полностью отпали. Он оказал мне настоящую поддержку. Теперь я своим любимым уже 1 год, и мы не можем расстаться. С разводом у меня тоже не получается, так как квартиру мне не отдают, а жить с детьми мне негде. У мамы однокомнатная квартира, а мой родненький живет в доме еще с 2 своими братьями. И места там не хватает. Мой любимый загорелся идеей купить свой дом и начал еще больше работать. Но купить он сможет дом только через 1-2 года. Юленька, прошу, помоги, посоветуй, как поступить. Я знаю, мой муж меня очень сильно любит. Он постоянно об этом говорит. Но он не может измениться. А мой друг не говорит, что любит. Он просто доказывает своими поступками. А ведь поступки говорят лучше слов. Я боюсь потерять своего единственного и детей, а тут еще я имела неосторожность поделиться со своей мамой. Я думала, она меня поддержит, а оказалось наоборот. От нее исходит такое давление на меня, что несколько дней назад я наглоталась таблеток, хотела умереть. И что мой муж даже ничего не сказал, хотя я ему отправила СМС со словами «Прости, я больше не хочу и не могу так жить». И отправила СМС своему любимому со словами «Я люблю тебя, ты мое все, но тебе без меня, может, будет лучше. Слишком сильно загрузила я тебя своими проблемами. Прости». И он, мой ненаглядный, приехал ко мне с работы, откачал меня и еще отругал, что я дурочка. Сказал, что я ему очень сильно нужна, и только я. Он не может без меня, что я должна думать о детях. Он у меня очень мудрый, хотя всего на год старше меня. Мы с ним настолько близкие люди. Мы понимаем друг друга без слов. Мы даже родились. Он 31 марта, а я 1 апреля. Мы во многом схожи. Теперь он боится оставлять меня одну. Но я опять впала в депрессию. Я устала от постоянного давления со стороны мужа, мамы, его родителей. Я редко вижу дочек. Муж не позволяет мне с ними видеться. Он их увозит то к своим родителям, то к сестре, то еще куда-нибудь. Юленька, когда я поняла, что я влюбилась, мне попалась на глаза ваша книга «Меняющая мир» или «Меня зовут Леди Стерва». Раньше я не читала любовные романы, любила только детективы. Но ваши книги – настоящее чудо. Читая ваши книги, появляется ощущение, что у тебя появился настоящий друг. Начинаешь переживать за героиню. В чем-то с ней соглашаешься, в чем-то нет. Эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Я плакала, когда читала ее. Мне было жалко Яну, такую молоденькую, красивую, сильную женщину. После этой книги я прочитала все ваши книги, но это по-прежнему остается моей самой любимой. Может, потому что меня тоже считают стервой. Светлана. Милая Светлана, спасибо за вашу откровенность. Я очень тронута. Спасибо за доверие. Вы такая счастливая. У вас есть две лапочки, дочки и любимый человек. Осталось только все подкорректировать и наслаждаться жизнью. Все проблемы вполне решаемы. Тем более вы не одна. У вас есть поддержка в лице любимого человека. Любовь проверяется не словами, а поступками. О совместной жизни с мужем не может быть даже и речи. Зачем вам любовь с кулаками? Ради чего и кого вы должны с собой жертвовать? И все это терпеть? Ради детей? Ни в коем случае. Дети сразу чувствуют фальшь. Никто не вправе вас осуждать. Вы просто искали любовь и, к счастью, ее нашли. Вы не беситесь с жиру. Вы столько лет прожили с человеком, который доказывал вам свою любовь кулаками. Когда-то с этим надо было заканчивать. Позиция вашего мужа – доказывать свою любовь кулаками и словами. Позиция ущербных людей. Зачем он вам? Он агрессивен, и у него ярко выражена патология эмоциональной сферы. Дорогая Светлана, жалеть и сомневаться – нечем. Соберите волю в кулак и гните свою четкую линию. Развод, раздел квартиры и идите с вами. Жаль, что вы ни разу не зафиксировали побои. В любом случае, закон на вашей стороне. Дети всегда остаются с матерью. Даже если квартиру тяжело разделить, требуйте раздела. Вы в большинстве, у вас двое дочерей. Одна моя читательница, попав в подобную историю, устала ждать раздела квартиры и просто поделила лицевые счета, сделав из квартиры коммуналку. Маленькая комната осталась мужу, а ей и детям две большие комнаты. К ней переехал ее любимый. Муж не выдержал и тут же нашел обмен, чтобы не жить с ними под одной крышей. Правда, до этого он несколько раз пытался учинить драку, но был доставлен в милицию. Не забудьте рассказать на суде, что все эти годы ваш муж вас избивал. Сейчас для вас тяжелое время. Нужно все разрешить и справиться с психологическим давлением. Вы пишете, что ваш муж вас очень сильно любит. Милая Светлана, фраза «бьет» значит «любит» не актуальна. Любящий человек никогда не поднимет руку на того, кого любит. Не стыдитесь того, что вы хотите устроить личную жизнь с тем, кого любите. Если вы считаете себя стервой, то уж будьте ею до конца. Боритесь за свою любовь, за своих детей и за свое счастье. И не позволяйте вашему мужу увозить от вас дочек и настраивать их против вас. Вы мать, и никто не вправе отнять у вас ваших детей. Отсудить детей в нашей стране может человек только при власти и деньгах. Другие, к счастью, подчиняются закону. Вы сильная женщина, а это значит, что вы не должны потерять ни своего любимого, ни своих детей. Сейчас вам нужно хорошенько побороться. И гордость здесь ни при чем. Чем больше вы отсудите, тем больше будет у ваших детей. Я желаю вам душевной гармонии, любви и еще одного чудесного малыша. Все будет хорошо, вот увидите. Если вы откажетесь от любви, то будете всю жизнь об этом жалеть. Какие перспективы у вас с вашим мужем? Зачем нужна такая семейная жизнь и такая любовь? Никогда не поздно начинать строить. Держитесь, я всегда мысленно с вами. Я вас очень люблю. Пишите. Любящий вас автор Юлия Шилова. 5. Юленька, пишу вам о своей любви. Она очень искренняя. Почему искренняя, это и так понятно. 17 лет она другой быть не может. А вот смелая она, потому что с самого начала мои родители были против него. Несмотря на это, мы вместе уже 3 года, сейчас нам по 20. А 1,5 года назад узнала случайно от своего любимого, что он, когда еще мы встречались 2 дня, изменил мне с какой-то девкой. И тогда сказал: «Я выбирал между страстью и любовью и выбрал любовь, тебя». Мне было больно. Ведь он думал, выбирал между мной и ею. Сердце как будто оборвались 1000 нитей, которые связывали нас с ним. Мне было противно. Я представляла, как он ее обнимал, а потом вспоминала, как он приезжал и обнимал меня. Как ласкал ее, целовал. Хоть это было уже давно, но тогда я не смогла его простить. И мы почти расстались. Он умолял, просил прощения, плакал даже. Тогда я впервые увидела, как он плачет. И мы помирились. Я ревновала его слишком часто после этого. Да и по характеру я такой человек. Он любил, хотел, чтобы я ревновала его. И до сих пор говорит про чужие губки, ножки, грудь. Да я знаю, что он дразнит или просто прикалывается. Но не понимает, почему я потом злюсь. А злюсь я уже сейчас не потому, что ревную, а потому, что он не понимает, что может сделать мне больно. И делает это специально, несмотря на то, что любит. Разве так можно? Раньше он уделял мне больше внимания. Хотя, кроме дня рождения и Нового года, не дарил подарки, даже цветы. Сам хотел встретиться, хотя я все время выбирала места. А теперь я его чуть ли не умоляю. Уже нет того трепетного отношения ко мне. Нет боязни потерять меня. Он уверен, что я буду с ним. И когда речь заходит о расставании, он не отпускает меня. Когда я уехала на 2 дня, он встретился с девушкой, замужней и с ребенком, чтобы обсудить работу, которую она предлагала. Они познакомились за 2 дня до этого, когда он подвез ее. Все было нормально, но она сама ему позвонила и повела в ресторан. А он пошел. Меня это взбесило. Еще он принял от нее какие-то бусы. Тогда я его послала. Он не звонил, и я тоже. 3 дня. А потом позвонил и умолял приехать. Опять я его простила, но уже вела себя холоднее. А что он? Он ни капельки не подумал измениться. И когда недавно заболела, не ухаживал за мной. Не особо интересовался здоровьем. Я ему, конечно, все сказала, а он в ответ: «Ты сама виновата. Вечно ходишь с голым пупком. Я не чувствую его поддержки. Он теперь вечно занят, купил машину, хочет поменять работу. А я? Раньше мы мечтали о свадьбе, что будем засыпать и просыпаться вместе. А теперь он сомневается? И даже если бы была возможность пожениться, он бы, наверное, подумал. Сейчас хочу расстаться. но люблю его. Потеряла столько времени ради него, ради такого его отношения ко мне. Он меня должен на руках носить за то, что я терпела все обиды и простила измену. Как мне поступить, Юля? Арина. Арина, спасибо за откровенность. Арина, милая, ни один мужчина не будет носить на руках и ценить, если ты простила измену и терпела все обиды. После того они не ценят, а обесценивают. Я думаю, ваши отношения в дальнейшем сами себя изживут. Правильно говорят, что нужно расставаться вовремя, пока вы еще не охладели друг к другу совсем. Ведь все плавно близится к финалу. Простить измену можно, а вот забыть – нет. Она постоянно будет подтачивать тебя изнутри. Арина, возьми за свою жизнь. Стань таким железным цветочком. С виду цветок, а внутри сталь. И не стоит терпеть обиды. Нужно чаще говорить по душам. Если ты будешь терпеть обиды, то они будут копиться и снежным комом, выльются наружу. Возможно, еще не все потеряно. Мужчина относится к нам так, как мы позволяем. Постарайся стать независимой от этих отношений. Тем самым ты сделаешь зависимым его. Никогда не поздно вернуть утраченные позиции. Любящий тебя автор Юлия Шилова. 6. Юлия, я 4 года встречаюсь с парнем, у него семья. Мы пытались разойтись, но долго друг без друга не можем. Вера. Дорогая Вера, спасибо за откровенность. Встречаться 4 года с женатым мужчиной – это очень большой срок. Есть вероятность превратиться в вечную любовницу. Вы пишете, что пробовали разойтись, но ведь вы и не сходились, так как он живет с другой. Вы просто встречаетесь. Для вас он единственный, а вы для него нет. Неравноправные отношения. Как долго вас еще хватит? Уже на первом году отношений мужчина может сделать выбор в пользу жены или любовницы. Я не услышала вопроса в вашем письме. Если вас обоих все устраивает, то это другой разговор. Но вполне вероятно, что это устраивает вашего любимого, но не вас. Мое мнение однозначно. Либо поставьте его перед фактом определиться, либо рубите по-живому. Это расход ваших лет. У отношений должно быть будущее и перспектива. Ничто так не понижает женскую самооценку и не вырабатывает комплексы, как женатый мужчина. Поверьте, если вас любят, то ради вас расстанутся с любым багажом прошлого и настоящего. Если вами пользуются и кому-то эти отношения выгодны и удобны, то вы всегда будете второй. Найдется куча отговорок, в которые вы будете верить. Любящий вас автор Юлия Шилова. Читала Чизганова Кристина.